Глава 9. Северо- и южноамериканский шаманизм. Шаманизм у эскимосов. Независимо от исторических связей Северной Азии с Северной Америкой, культурное родство между эскимосами и современными народами Арктической Азии и даже Европы, чукчи, якуты, ненцы и лапланцы, не подлежит сомнению. Одним из главных элементов в этом культурном родстве является шаманизм. В религиозной и общественной жизни эскимосов шаманы играют такую же существенную роль, как и у их азиатских соседей. Как мы видели, посвящение эскимоса происходит по классической схеме посвящения в мистическую жизнь. Призвание, уединение, обучение у мастера, получение одного или нескольких дружественных духов, символический ритуал смерти и воскрешения, тайный язык. Как мы вскоре убедимся, экстатические переживания эскимосского ангакока включают мистический полет и путешествие в морскую глубину – два деяния, характерные для североазиатского шаманизма. Отметим также близкие связи эскимосского шамана с небесным божеством или с заменившим его впоследствии космократором – владыкой Вселенной. Существуют, однако, некоторые незначительные отличия между эскимосским шаманизмом и шаманизмом Северо-Восточной Азии. У эскимосского шамана нет ни специального ритуального наряда, ни бубна. Главными прерогативами эскимосского шамана являются целительство, подводное путешествие к матери животных с целью обеспечения обилия дичи и хорошей погоды путем контакта с силой, а также помощь бесплодным женщинам. Болезнь вызывается нарушением табу, то есть нарушением в сфере священного или похищением души больного. В первом случае шаман старается устранить скверну путем коллективных исповедей. Во втором же он предпринимает экстатическое путешествие на небо или в морские глубины, чтобы найти душу больного и вернуть ее в тело. Именно в экстатических путешествиях ангакок приближается к такан Капсалук в глубине океана или к силе в небесах. Наконец, он является специалистом по магическому полету. Некоторые шаманы посещали Луну, другие облетели вокруг Земли. Согласно традиции, шаманы летают как птицы, расправляя руки, как птица-крылья. Ангакутам также известно будущее, они пророчествуют, предсказывают атмосферные изменения, они несравнимы в магических деяниях. Но эскимосы помнят времена, когда ангакуты были намного более могущественны, чем сейчас. «Я сам шаман», — сказал один из них Расмуссену, — «но я ничто по сравнению с моим дедом Тикатсаком. Он жил в те времена, когда шаман мог ходить к матери морских животных, летать на Луну или путешествовать по воздуху». Следует отметить, что и здесь мы наблюдаем ту же концепцию упадка современного шаманизма, которую встречали в других культурах. Эскимосский шаман умеет не только молиться силе и просить у нее хорошую погоду, он может также предотвратить бурю посредством довольно сложного ритуала с участием духов-помощников, вызовом умерших и поединком с другим шаманом, которого несколько раз убивают и воскрешают. Какой бы ни была цель сеанса, он всегда проводится вечером и в присутствии всей деревни. Время от времени зрители поощряют ангакока песнями и криками. Шаман долго поет свои песни на тайном языке, чтобы вызвать духов. Достигнув транса, он начинает говорить странным, высоким голосом, словно не ему принадлежащим. Импровизированные песни во время транса иногда позволяют вникнуть в некоторые мистические переживания шамана. «Все мое тело – сплошные глаза. Посмотрите на них, не пугайтесь. Я смотрю на все стороны». Шаман поет, намекая, несомненно, на мистическое переживание внутреннего света, которое возникает у него перед трансом. Однако, кроме этих сеансов, вызванных коллективными потребностями, бури, недостаточное количество дичи, информация о погоде и тому подобное, или болезнью, которая тоже так или иначе угрожает общественному равновесию, шаман предпринимает экстатические путешествия на небо, в страну умерших, для собственного удовольствия. Готовясь к вознесению на небо, шаман по обычаю дает себя привязать и улетает ввысь. Там он долго разговаривает с умершими, а вернувшись, рассказывает об их жизни на небе. Это подтверждает ту потребность в экстатическом переживании самом по себе, которую испытывает эскимосский шаман, а также объясняет его склонность к одиночеству и медитации, продолжительным разговорам с духами-помощниками и к покою. Обычно различают три страны, в которых пребывают умершие. Небо, один ад непосредственно под земной корой, и второй ад, расположенный очень глубоко под землей. В небесах, как и в настоящем глубоком аду, умершие продолжают счастливое существование, наслаждаясь, радуясь и процветая. Единственной существенной разницей по сравнению с земной жизнью является то, что времена года там всегда противоположны нашим, когда здесь зима, то на небе и под землей, и лето, и наоборот. Только в подземном аду, который расположен непосредственно под поверхностью земли и предназначен для тех, кто виновен в различных нарушениях табу, а также для плохих охотников, царит голод и отчаяние. Шаманы прекрасно знают все эти страны, и когда умерший, боясь в одиночку отправиться в потусторонний мир, завладеет душой живого, ангакок знает, где ее искать. Иногда загробное путешествие шамана происходит во время каталептического транса, имеющего все внешние признаки смерти. Так было с одним шаманом на Аляске. Он рассказывал впоследствии, что умер и 2 дня шел по дороге умерших. Эта дорога была хорошо утоптана теми, кто прошел перед ним. В пути он все время слышал плач и жалобы. Он узнал, что это живые оплакивают своих умерших. Он пришел в большую деревню, во всем похожую на деревни живых. 2 тени ввели его в жилище, посреди которого пылал огонь, а на раскаленных углях жарилось несколько кусочков мяса. У теней, однако, были живые глаза, которыми они следили за движениями шамана. Его спутники запретили ему трогать мясо. Шаману, попробовавшему яство в стране умерших, было бы нелегко возвратиться на землю. Побыв некоторое время в деревне, шаман отправился дальше, дошел до Млечного Пути, долго шел по нему, пока, наконец, не спустился в собственную могилу. Когда он вошел в могилу, его тело вернулось к жизни, и, оставив кладбище, шаман возвратился в деревню и рассказал о своих приключениях. Мы здесь имеем дело с экстатическим переживанием, содержание которого выходит за пределы сферы собственно шаманизма, но которое, будучи доступным другим избранным человеческим существам, очень распространено в шаманской среде. К этому виду экстатических путешествий в запретные зоны относятся сошествие в ад и восхождение в небесный рай. Подобные подвиги фигурируют среди деяний полинезийских, тюрко-татарских, североамериканских и других героев и питают соответствующую мифологию этих народов. Возвращаясь к эскимосским шаманам, заметим, что их экстатические способности позволяют им предпринимать любое духовное путешествие в любую космическую страну. Шаманы всегда принимают меры предосторожности, привязывая себя веревками так, чтобы можно было путешествовать только в духе. В противном случае есть опасность унестись в пространство и исчезнуть навсегда. Крепко связанные, а иногда и отделенные от зрителей перегородкой, они прежде всего вызывают дружественных им духов и с их помощью оставляют свой мир, чтобы достичь луны, глубин океана или недр земли. Именно таким образом эскимосского шамана с Баффиновой земли его дух-помощник, в данном случае медведь, унес на Луну. Там шаман увидел дом, дверь которого, пасть моржа, грозила разорвать непрошенного гостя на куски. Хорошо известный мотив трудного вхождения, к которому мы еще вернемся. Успешно проникнув в дом, он встретил там человека с Луны и его жену, Солнце. После многочисленных приключений он благополучно возвратился на землю, а его тело, которое во время экстаза было неживым, подало признаки жизни. После этого шаман освободился от всех связывающих его веревок и рассказал зрителям о перипетиях своего путешествия. Такие сеансы, предпринимаемые без видимого мотива, в определенной мере повторяют полные опасности путешествия посвящения, включающие, в частности, прохождение через узкую дверь, которая открывается только на мгновение. Эскимосский шаман чувствует потребность в таких экстатических путешествиях, так как именно во время транса он становится по-настоящему самим собой. Мистическое переживание ему необходимо потому, что оно является частью его подлинной личности. Но не только духовные путешествия ставят его перед такими инициационными испытаниями. Эскимосов периодически терроризируют злые духи, а задачей шамана является их изгнание. В таких случаях сеанс предусматривает жестокую борьбу между дружественными духами шамана и злыми духами, душами умерших или духами природы, разгневанными нарушением табу. Иногда шаман оставляет жилище, а потом возвращается с окровавленными руками. Непосредственно перед трансом шаман выполняет движения, напоминающие ныряние. Даже если считается, что он уходит в подземные страны, он делает вид, что ныряет и выныривает на поверхность океана. Тальбитцеру рассказывали, что один шаман трижды выныривал, прежде чем ему удалось хорошо нырнуть. Чаще всего о шамане говорят «тот, кто опускается в морскую глубину». Как мы видели, погружение под воду символически представлено на нарядах многих сибирских шаманов – утиные лапы, рисунки ныряющих птиц и тому подобное. Ведь в глубинах океана пребывает мать морских животных – мифическая формула великой богини зверей, кормилицы и матери всякой жизни, от благосклонности которой зависит существование племени. Поэтому шаман должен периодически спускаться вниз, чтобы возобновить духовный контакт с матерью животных. Но, как мы уже заметили, ее большое значение в религиозной жизни общины и мистическом опыте шамана вовсе не исключает культа силы, наивысшего существа небесного мира, который со своей стороны управляет погодой, посылая ураганы или снежные бури. Видимо, именно поэтому эскимосские шаманы не специализируются исключительно на морских погружениях или только на вознесениях на небо. Их профессия требует того и другого. Нисхождение к Таканакапсалук, матери тюленей, предпринимается по индивидуальной просьбе в случае болезни или невезения на охоте, и тогда шаману платят. Но иногда случается, что дичи вообще нет, и всей деревне грозит голод. Тогда все жители собираются в жилище, где проводятся сеансы, и экстатическое путешествие шамана осуществляется во имя всего сообщества. Присутствующие должны развязать свои пояса и шнурки и сидеть спокойно с закрытыми глазами. Шаман некоторое время молча глубоко дышит, затем начинает взывать духов-помощников. Когда они прибывают, шаман шепчет: «Передо мной открытая дорога, дорога открыта». А соплеменники хором повторяют: «Да будет так». И действительно, земля раскрывается, но через мгновение закрывается снова, и шаман еще долго борется с неизвестными силами, прежде чем, наконец, закричит: «Вот, теперь дорога совсем открыта», а участники хором выкрикивают: «Пусть дорога перед нами остается открытой, пусть перед ним будет дорога». Сначала под кроватью, затем все дальше и дальше слышится крик: «Ха-ла-ла, хе-хе-хе, ха-ла-ла, хе-хе-хе». Это знак, что шаман отправился в путь. Крик все удаляется и, наконец, совсем затихает. В это время собравшиеся, закрыв глаза, поют хором, и случается, что одежда шамана, снятая им перед сеансом, оживает и начинает летать по дому над головами присутствующих. Слышно вздохи и глубокое дыхание давно умерших. Это прежние шаманы прибывают, чтобы помочь своему собрату в опасном путешествии. Кажется, будто их дыхание и вздохи доносятся из глубочайшей пучины, будто они морские животные. Достигнув глубины океана, шаман видит три больших непрерывно движущихся камня, преграждающих ему дорогу. Он должен пройти между ними, рискуя быть раздавленным. Еще один образ узкого перехода на пути к высшему бытию. Он непреодолим для непосвященных, то есть не способных вести себя как дух. Преодолев это препятствие, шаман идет по тропинке и подходит к своеобразной бухте. На возвышенности стоит каменный с узкой дверью дом Таканакапсалук. Шаман слышит дыхание и сопение морских животных, но он их не видит. Вход охраняет оскалившие зубы собака. Она опасна для тех, кто боится, но шаман проходит над ней, и собака понимает, что имеет дело с очень могущественным магом. Все эти препятствия ожидают каждого шамана, но по-настоящему сильные шаманы достигают морских глубин и встречаются с Таканакапсалук непосредственно, ныряя под шатер или хижину, так как если бы они проскользнули в трубу. Если богиня разгневана на людей, то перед ее домом возвышается высокая стена. Шаман должен ее разрушить ударом плеча. Иные говорят, что дома у богини нет крыши, чтобы богиня со своего места у огня могла лучше видеть человеческие деяния. Всякого рода морские животные собраны в пруду, расположенном справа от очага. Слышны их крики и дыхание. Лицо богини закрывают волосы, она растрепана и не умыта. Это человеческие грехи довели ее почти до болезни. Шаман должен приблизиться к ней, взять ее за руку и расчесать ей волосы. У богини нет пальцев, чтобы расчесаться самой. Но сначала он должен преодолеть еще одно препятствие. Отец богини, принимая его за умершего на пути в страну теней, хочет его схватить, но шаман кричит: «Я из плоти и крови», и ему удается благополучно пройти. Расчесывая богиню, шаман говорит ей: «У людей уже нет тюленей», а богиня отвечает ему на языке духов: «Тайные аборты женщины, нарушение табу, употребление в пищу вареного мяса закрыли животному дорогу». Шаман должен пустить в ход все средства, чтобы успокоить богиню. В конце концов, она открывает пруд и освобождает животных. Соплеменники слышат их движение в глубине моря, а потом прерывистое дыхание шамана, как будто он вынырнул на поверхности с глубины. Затем долгая тишина. Наконец шаман говорит: «Я должен кое-что сказать». На что все отвечают: «Так скажи это, скажи». И шаман на языке духов призывает исповедаться в грехах. Женщины по очереди признаются в абортах или в нарушении табу, выражая раскаяние. Как мы видим, это экстатическое путешествие в глубину моря встречает ряд препятствий, поразительно напоминающих инициационные испытания. Мотив перехода через непрерывно открывающееся и закрывающееся пространство или по узкому, как волос, мосту, адская собака, успокоение разгневанного божества – эти лейтмотивы повторяются как в рассказах о посвящении, так и в сообщениях о мистическом путешествии в потусторонний мир. И в первом, и во втором случае речь идет все о том же прорыве онтологического уровня, об испытаниях, которые должны подтвердить, что тот, кто прикладывает такое усилие, преодолел человеческое состояние, то есть он подобен духам. Представление, которое явно показывает перемену онтологического характера, обретение доступа к миру духов. В противном случае, если бы шаман не был духом, он никогда не смог бы преодолеть такой узкий переход. Кроме шаманов, каждый эскимос также может советоваться с духами. Для этого используют способ, именуемый килонек. Нужно посадить больного на землю и поддерживать его голову ремнем. Затем вызываются духи, и когда его голова становится тяжелой, это означает, что духи уже прибыли. Им задают вопросы. Если голова тяжелеет, то ответ считается положительным. Если же она становится легче, значит ответ отрицательный. Этим способом гадания с помощью духов часто пользуются женщины. Иногда к нему прибегают и шаманы, причем вместо головы им служит собственная нога. Все это становится возможным благодаря всеобщей вере в духов, а особенно в реальную связь с душами умерших. Мистические переживания эскимосов в некотором смысле представляют собой элементарный спиритизм. Эскимосы боятся только тех умерших, которые в результате различных нарушений табу становятся злыми и коварными. С другими охотно завязываются контакты. К умершим добавляется огромное количество духов природы, которые каждый по-своему оказывают эскимосам услуги. Каждый эскимос может получить помощь и покровительство духа или умершего, но этого недостаточно для обретения шаманских способностей. Как и во многих других культурах, здесь шаманом является только тот, кто через мистическое призвание или добровольный поиск подчиняется наставлениям учителя, успешно проходит испытания посвящения и становится способным к экстатическим переживаниям, недоступным для остальных смертных. Североамериканский шаманизм. У многих североамериканских племен шаманизм доминирует в религиозной жизни или, по крайней мере, составляет ее важнейший аспект. Шаман, однако, никогда не монополизирует весь религиозный опыт. Кроме него существуют другие служители сакрального – жрец, колдун, черный маг. И с другой стороны, как мы видели, каждый старается в собственных интересах обрести некоторое количество магико-религиозных сил, отождествляемых чаще всего с определенными духами-хранителями или помощниками. Тем не менее, шаман отличается как от своих коллег-шаманов, так и от мирян интенсивностью магико-религиозных переживаний. Каждый индеец может обрести духа-хранителя или какую-либо силу, которая открывает ему возможность видения и увеличивает его сакральный потенциал. Но только шаман, благодаря своим связям с духами, может глубоко проникать в сверхъестественный мир. Другими словами, только он может освоить технику, которая обеспечивает свободные экстатические путешествия. Отличие шамана от других священнослужителей, жрецов и черных магов не столь явно выражено. Суонтон предложил следующее деление. Жрецы работают для целого племени или народа, или, по крайней мере, для какого-то сообщества, тогда как авторитет шамана зависит от его личного мастерства. Но Парк справедливо замечает, что в некоторых культурах, например, северо-западного побережья, шаманы выполняют некоторые жреческие функции. Уистлер склоняется к традиционному различию между, с одной стороны, знанием и практикой ритуалов, определяющих жреческий статус, и, с другой стороны, непосредственным переживанием сверхъестественных сил, характерным для шамана. Обычно это различие очевидно, но не следует забывать, что шаман тоже, повторим это еще раз, обязан овладеть определенным набором доктрин и традиций, и иногда он проходит практику у старого мастера или принимает посвящение от духа, который передает ему шаманскую традицию племени. В свою очередь, Парк определяет североамериканский шаманизм как сверхъестественную силу, которой шаман овладевает в результате непосредственного личного опыта. Эта сила обычно используется таким образом, что вызывает интерес у всего сообщества. Поэтому практика колдовства может быть такой же важной частью шаманизма, как и исцеление от болезни или околдовывание дичи во время общей охоты. Под словом «шаманизм» мы будем понимать все практики, с помощью которых смертные могут овладеть сверхъестественной силой. Использование этой силы в добрых или злых целях, а также все концепции и верования, связанные с такими силами. Это определение удобно и позволяет соединить много довольно разнородных явлений. Что касается наших задач, то мы предпочли бы подчеркнуть экстатические способности шамана в противоположность жрецу и его положительную функцию по сравнению с антиобщественными делами колдуна или черного мага. Хотя во многих случаях североамериканские шаманы, как, впрочем, и шаманы во всех других регионах, сочетают обе позиции. Главной функцией шамана является целительство, но он играет важную роль также и в других магико-религиозных обрядах, таких как, например, общая охота и там, где есть, в тайных обществах или мистических сектах. Североамериканские шаманы, как и все им подобные, утверждают, что они имеют власть над атмосферой, вызывают или прекращают дожди и тому подобное, знают будущие события, находят воров и так далее. Они защищают людей от порчи, колдунов, а в старые времена достаточно было, чтобы шаман из племени Повиоца указал преступного колдуна, чтобы того убили, а его дом сожгли. Похоже, что в прошлом, по крайней мере в некоторых племенах, магическая сила шаманов была более эффективной и зрелищной. Повиоцы еще рассказывают о древних шаманах, которые брали в рот горящие угли и без каких-либо последствий дотрагивались до раскаленного до красна железа. В наши дни шаманы становятся преимущественно целителями, хотя их ритуальные песни и даже их собственные заявления говорят о чуть ли не божественном могуществе. «Мой белый брат сказал Ригану, шаман из племени Апачей, ты, наверное, мне не поверишь, но я всемогущ, я никогда не умру. Если ты выстрелишь в меня из ружья, пуля не долетит до моего тела, а если и долетит, то не причинит мне ни малейшего вреда. Если ты вонзишь мне в горло нож, направляя его вверх, то он выйдет через макушку, не причинив мне вреда. Я всемогущий. Если я захочу кого-либо убить, то мне достаточно протянуть руку и коснуться его, чтобы он умер». «Мое могущество равно могуществу Бога». Возможно, это эйфорическое сознание всемогущества связано с инициационными смертью и воскресением. Во всяком случае, магико-целительские возможности, которыми обладает североамериканский шаман, вовсе не исчерпывают ни экстатических, ни магических его способностей. Можно предположить, что современные тайные общества и мистические секты в значительной части овладели экстатической деятельностью, присущей некогда шаманизму. Вспомним, например, экстатические путешествия на небеса, основателей и пророков недавних мистических движений, о которых мы уже упоминали, и которые морфологически относятся к сфере шаманизма. Что касается шаманистической идеологии, то она глубоко проникла в отдельные области североамериканской мифологии и фольклора, особенно там, где это связано с загробной жизнью и путешествиями в преисподнюю. Шаманский сеанс. Вызванный к больному, шаман пытается прежде всего выяснить причину болезни. Различаются два основных типа болезней. Те, которые возникают из-за внедрения болезнетворного предмета, и те, которые обусловлены потерей души. Лечение принципиально различное в зависимости от гипотезы. В первом случае речь идет об устранении причины болезни, во втором же – о нахождении и возвращении беглой души больного. В последнем случае шаман, несомненно, необходим, так как только он может увидеть и поймать душу. В обществах, где кроме шаманов существуют еще и знахари и целители, они могут успешно лечить некоторые болезни, но потеря души всегда остается проблемой шаманов. В случае болезни, вызванной внедрением вредного магического объекта, шаман благодаря своим экстатическим способностям, а не рассуждению, основанному на мирских знаниях, сумеет распознать причину. Он располагает многими духами-помощниками, которые ищут для него причину болезни, а сеанс обязательно предусматривает вызов этих духов. Причины бегства души могут быть самыми разнообразными. Ее провоцируют сны, пытаются сманить с собой умершие, которые не решаются сами отправиться в страну теней, и блуждают вокруг стоянок. Или, наконец, сама душа больного может заблудиться вдали от своего тела. Информатор из племени Павиотса говорил Парку: когда кто-либо скоропостижно умирает, следует вызывать шамана. Если душа не ушла слишком далеко, шаман может привести ее назад. Для этого он входит в транс. Если же душа улетела далеко в потусторонний мир, то шаман уже не сможет ничего сделать, слишком велико расстояние. Душа оставляет тело во время сна, и если кого-либо внезапно разбудить, это может его убить. Никогда нельзя резко будить шамана. Вредные предметы обычно высылаются колдунами. Это маленькие камушки, животные, насекомые. Маг не внедряет их в прямом смысле этого слова, а создает силы своих мыслей. Их также могут посылать духи, которые иногда и сами вселяются в больного. Открыв причину болезни, шаманы извлекают магические объекты посредством высасывания. Сеансы проводятся ночью почти всегда в доме больного. Ритуальный характер лечения явно выражен. Шаман и больной обязательно должны соблюдать определенное количество запретов. Оба избегают женщин в период менструации или беременных и вообще всяких источников нечистот. Не прикасаются к мясным или соленым блюдам. Шаман приступает к основательным очищениям, применяя рвотные средства и тому подобное. Иногда и семья больного соблюдает пост и воздержание. Шаман же купается на рассвете и на закате, предается медитациям и молитвам. Поскольку сеансы публичные, они вызывают во всей общине некоторое религиозное напряжение, а при отсутствии других религиозных церемоний шаманское исцеление является настоящим ритуалом. Даже приглашение шамана членам семьи и установление оплаты носят сами по себе ритуальный характер. Если шаман требует слишком высокую цену или не берет ничего, он заболевает. Впрочем, это не он, а его сила устанавливает гонорар за лечение. Только его семья имеет право на бесплатное лечение. Многие сеансы были описаны в американской этнологической литературе. В общих чертах они похожи друг на друга, поэтому целесообразно будет подробно представить одно или два из самых лучших описаний. Шаманское лечение у Павиотса. Согласившись взяться за исцеление, шаман расспрашивает о занятиях больного до болезни, чтобы угадать ее причину. Затем он дает указания о том, как изготовить палку, которую нужно поставить у изголовья больного. Эта палка длиной от 3 до 4 футов делается из ивы, а к концу ее прикрепляется принесенное шаманом орлиное перо. Это перо оставляют рядом с больным на первую ночь. Палку заботливо охраняют от нечистых контактов. Достаточно, чтобы до нее дотронулся койот или собака, и шаман заболеет или потеряет свои способности. Обратим внимание на значение орлиного пера в североамериканском шаманском лечении. Этот символ магического полета, вероятнее всего, связан с экстатическими переживаниями шамана. Шаман приходит в дом больного около 9 часов вечера в обществе своего переводчика, глашатая, в обязанности которого входит громкое повторение всех слов, которые шепчет шаман. Переводчик обычно также получает оплату, достигающую половины гонорара шамана. Иногда перед сеансом переводчик читает молитву, а затем обращается непосредственно к болезни с информацией о прибытии шамана. Еще раз он появляется в середине сеанса, чтобы ритуально умолять шамана об излечении больного. Некоторые шаманы, кроме того, используют танцовщицу, которая должна быть красивой и целомудренной. Она танцует вместе с шаманом или одна, когда тот приступает к высасыванию. Однако участие танцовщиц в магических исцелениях кажется весьма поздним нововведением, по крайней мере, у павиотцев. Шаман подходит к больному, у которого открыты торс и стопы, и начинает тихо петь. Стоящие под стенами зрители повторяют вместе с переводчиком следующие одна за другой песни. Шаман импровизирует эти песни и после сеанса забывает их. Их роль заключается в вызове духов-помощников. Но вдохновение имеет чисто экстатический характер. Некоторые шаманы утверждают, что во время концентрации, предшествующей сеансу, их вдохновляет их сила. Другие считают, что их песни приходят от палки с орлиным пером. Через некоторое время шаман встает и прохаживается вокруг центрального очага в жилище. Танцовщица, если она есть, следует за ним. Затем шаман возвращается на место, закуривает трубку, несколько раз затягивается и передает ее зрителям по кругу, которые по его приглашению тоже затягиваются по одному-два раза. Все это время поются песни. Следующий этап зависит от характера болезни. Если больной находится в бессознательном состоянии, то нет сомнений, что он страдает потерей души. В этом случае шаман должен немедленно входить в транс Йика. Если же болезнь вызвана другой причиной, шаман может войти в транс, чтобы установить диагноз и обсудить со своими силами способ лечения. К такому виду диагностики с вхождением в транс прибегает только достаточно сильный шаман. Когда дух шамана возвращается с победой из экстатического путешествия, в поисках души больного зрителям он сообщает об этом сам, подробно рассказывая о своих приключениях. Поскольку целью транса является изучение причины болезни, тайну шаману открывают образы, которые он видит в экстазе. Если он видит воздушный вихрь, то это знак, что болезнь вызвана именно этим вихрем. Если он видит, как больной прохаживается среди свежих цветов, то выздоровление гарантировано. Если же цветы увядшие, то смерть неизбежна и так далее. Выходя из транса, шаман долго напевает, пока полностью не придет в сознание. Он поспешно передает свои экстатические впечатления, а если он распознал причину болезни в предмете, внедренном в тело больного, то сразу же приступает к его извлечению. Он сосет ту часть тела, которая, как он видел во время транса, является очагом болезни. Обычно шаман сосет непосредственно кожу, некоторые, однако, сосут ее через кость или ивовую трубку. На протяжении всей этой процедуры переводчик и зрители хором поют, вплоть до момента, когда шаман их оборвет, резко потрясая колокольчиком. Высосанную кровь шаман выплевывает в маленькую ямку и повторяет всю церемонию, то есть несколько раз затягивается трубкой, танцует вокруг костра и снова начинает сосать до тех пор, пока ему не удается вытянуть весь магический предмет – маленький камушек, ящерицу, насекомое или червя. Он показывает его всем, а затем выбрасывает в маленькую ямку, засыпая ее песком. Песни и ритуальное курение трубки продолжаются до полуночи, затем наступает получасовой перерыв, во время которого присутствующим подается еда согласно указаниям шамана, хотя сам он ничего не ест и внимательно следит за тем, чтобы ни одна крошка не упала на землю. Остатки трапезы старательно закапываются в землю. Церемония заканчивается рано на рассвете. Перед самым ее окончанием шаман приглашает присутствующих к общему танцу вокруг огня. Танец длится от 5 до 15 минут, ведет его сам шаман, напевая. Затем он дает семье больного указания относительно его питания и решает, какие рисунки следует нарисовать на его теле. Таким же образом шаман повиотца вытягивает пули и наконечники стрел. Шаманские сеансы ясновидения и управления погодой проводятся гораздо реже, чем сеансы исцеления. Но, как известно, шаман может вызвать дождь, задержать тучи, растопить лед в реках одним пением или потрясанием пера. Как мы уже говорили, его магические способности, по-видимому, некогда были намного мощнее, и тогда он охотно ими хвастался. Некоторые шаманы-павиотцы пророчествуют или интерпретируют сны. Однако они не играют никакой роли во время войны, когда они подчинены военным вождям. Шаманский сеанс у ачумавов. Жем Даангуло привел исчерпывающее описание шаманского лечения у ачумавов. Как мы вскоре убедимся, в этом сеансе нет ничего таинственного или неясного. Шаман иногда погружается в медитацию, тихо бормоча. Он разговаривает со своими дамагоми, силами, духами-помощниками, чтобы узнать причину болезни, ведь в действительности именно дамагоми ставят диагноз. Обычно различают 6 категорий болезней. Первое – видимые несчастные случаи. Второе – нарушение табу. Третье – шок, вызванный появлением чудовищ. Четвертое – плохая кровь. Пятое – отравление другим шаманом. Шестое – потеря души. Сеанс проводится вечером в доме больного. Шаман становится на колени рядом с больным, лежащим на земле головой на восток. Шаман колышется, тихо бормоча, с полузакрытыми глазами. Сначала это плаксивое мурлыканье, как если бы шаман хотел петь вопреки какой-то внутренней боли. Это мурлыканье становится все громче, оно приобретает форму настоящей, хотя все еще тихой мелодии. Зрители умолкают, они начинают внимательно слушать. У шамана еще нет его дамагоми, который пребывает, возможно, где-то в далеких горах, а может быть и совсем рядом в ночном воздухе. Песня должна привлечь его, пригласить и даже заставить прийти. Эти песни, как и все песни Ачумавов, построены на одной или двух строках текста и содержат 2, 3, иногда 4 музыкальные фразы. Песня повторяется 10, 20, 30 раз без перерыва. Сразу за последние ноты следует первая, без музыкальной паузы. Поется песня в унисон. Такт отбивается руками и не имеет ничего общего с ритмом мелодии, то есть в нем есть некий свой ритм, но монотонный и без акцента. В начале песни каждый из участников отбивает свой такт, но после нескольких повторений такты синхронизируются. Шаман несколько тактов поет сам, затем добавляется еще несколько голосов, и вскоре поют уже все. Тогда шаман умолкает, оставляя работу по вызову дамагоми зрителя. Конечно, лучше петь громко и дружно, поскольку так больше шансов разбудить спящего где-то поблизости дамагоми. Но его будет не только физический шум, еще лучше действует искреннее волнение участников. Это не моя интерпретация, я лишь повторяю то, что мне говорили многие индейцы. В это время шаман сосредотачивается. Он закрывает глаза и вслушивается. Вскоре он чувствует появление своего дамагоми. Вот он приближается, летает в ночном воздухе среди деревьев, под землей, везде, даже в его собственном животе. И тогда, в любой момент песни, шаман вдруг хлопает в ладоши, и все замолкают. Глубокая тишина среди природы под звездами мерцающего очага. Эта неожиданная тишина после быстрого, почти гипнотического ритма песни производит огромное впечатление. И тогда шаман обращается к своему дамагоми. Он говорит громко, как если бы он обращался к глухому. Он говорит быстро, отрывисто, монотонно, на обычном всем понятном языке. Предложения короткие, и все, что он говорит, переводчик в точности повторяет слово в слово. Шаман настолько возбужден, что путается в своих словах. Переводчик, если он давно работает с этим шаманом, прекрасно знает все свойственные ему ошибки. Шаман же все глубже входит в состояние экстаза. Он обращается к своему дамагоми, а тот отвечает на его вопросы. Он настолько соединяется со своим дамагоми, настолько переходит в него, что уже сам точно повторяет все слова дамагоми. Диалог шамана с его силами бывает иногда удивительно монотонным. Шаман жалуется, что дамагоми заставил себя долго ждать, а тот оправдывается, он заснул возле потока и тому подобное. Шаман отсылает его и призывает другого. Шаман останавливается, открывает глаза. Он выглядит как человек, пробудившийся после глубокой медитации. У него несколько ошеломленный вид. Он просит свою трубку. Переводчик набивает ее, раскуривает и подает ему. Все расслабляются, подтягиваются, закуривают папиросы, начинают разговаривать, шутить, и кто-то подкладывает дрова в огонь. Сам шаман тоже присоединяется к шуткам, но все реже и реже по мере того, как проходит время – полчаса, час, два. Он становится все более рассеянным и серьезным. Возобновляет свои попытки еще и еще раз. Иногда это длится часами, а иной раз не больше часа. Иногда разочарованный шаман отказывается продолжать исцеление. Его дамагоми ничего не находят или просто боятся. Отрава оказалась очень могущественным дамагоми, более сильным, чем они. Бесполезно с ним сражаться. Найдя причину болезни, шаман приступает к исцелению. За исключением случаев потери души, задача заключается в том, чтобы извлечь болезнь или высосать некоторое количество крови. Вместе с высосанной кровью шаман вытаскивает зубами маленький предмет, похожий на небольшой кусочек белой или черной нити, иногда же напоминающий обрезок ногтя. Один Ачумави сказал автору: «Я не верю, что все эти штуки выходят из тела больного. Шаман всегда держит их во рту перед началом лечения. Он только привлекает ими болезнь. Они служат для вытягивания яда, а иначе как его вытянешь?» Некоторые шаманы просто высасывают кровь. Один шаман объяснил, как он это делает. «Это черная кровь, то есть плохая кровь. Сначала я выплевываю ее на руки, чтобы увидеть, есть ли в ней болезнь. При этом я слышу, как мои домогоми спорят. И все они хотят, чтобы я дал им напиться. Они хорошо поработали для меня. Они помогли мне. Теперь они все разгорячены, их мучает жажда. Они хотят пить, хотят напиться крови. Если шаман не даст им крови, домогоми гневаются и громко протестуют. Тогда я пью кровь, глотаю ее, даю им, и это их успокаивает, это их утешает, это их охлаждает. Согласно наблюдениям Ангуло, плохая кровь не высасывается из тела больного. Это скорее продукт кровоизлияния истерической природы в желудке шамана. Действительно, по окончании сеанса шаман выглядит очень усталым. Он выпивает 2 или 3 литра воды и засыпает тяжелым сном. Как бы то ни было, высасывание крови, скорее всего, является искаженной формой шаманского исцеления. Как мы помним, некоторые сибирские шаманы тоже пьют кровь жертвенных животных и утверждают, что в действительности ее жаждут и пьют духи-помощники. Этот необычайно сложный обряд, основанный на священной ценности горячей крови, является только вторично шаманским и в сочетании с другими обрядами входит в различные магико-религиозные комплексы. В случае, если выявлено отравление другим шаманом, целитель после долгого сосания кожи выхватывает зубами магический предмет и показывает его. Иногда отравитель находится среди зрителей, и тогда шаман отдает ему этот предмет. «Держи, вот твой домогоми, он мне ни к чему». Если же речь идет о потере души, то шаман, обязательно получив сведения от своих домогоми, начинает поиск и находит ее, заблудшую в диких местах, на скале и так далее. Нисхождение в ад. Сеанс ачумавских шаманов отличается своей умеренностью. Однако это не всеобщее правило. Трансу, который у ачумавов выглядит относительно слабым, в других племенах сопутствуют явные экстатические действия. Шаман шушвапов, племя, проживающее в центре Британской Колумбии, ведет себя как бешеное, как только наденет ритуальный головной убор. Плетеная ткань длиной 2 и шириной 1 метр. Он начинает петь песни, которым его научил дух-покровитель во время посвящения. Он танцует до тех пор, пока весь не взмокнет от пота, и тогда приходит дух, который с ним разговаривает. Затем шаман ложится возле больного и сосет его больное место. Наконец он извлекает ремешок или перо, причину болезни, которые исчезают, когда он на них подует. Зато поиск заблудшей или похищенной духами души иногда приобретает драматический характер. У индейцев Томпсон шаман надевает маску и вступает на тропу, по которой когда-то его предки направлялись в страну мертвых. Если он не встречает душу больного, то обыскивает кладбище, где погребены крещенные индейцы. Но в любом случае он вынужден сражаться с призраками, прежде чем ему удастся отнять у них душу больного. Возвратившись на землю, он показывает участникам свою окровавленную дубинку. У индейцев Туана в штате Вашингтон нисхождение в ад еще более реалистично. Часто поверхность земли раскрывают. Шаман имитирует переход через поток. Яркой мимикой он изображает борьбу с духами и так далее. У Нутка, которые похищение души приписывают морским духам, шаман в экстазе ныряет в глубину океана и возвращается мокрый. Иногда из носа или виска у него течет кровь, и он несет похищенную душу, зажав ее в пучке орлиного пуха. Как и повсюду, при спуске в ад с целью возвращения души больного, шаман идет по подземному пути мертвых, то есть включается в загробную мифологию своего племени. Во время церемонии погребения одна женщина из племени Юма потеряла сознание. Когда через несколько часов ее удалось привести в чувство, она рассказала, что с ней случилось. Она вдруг оказалась на коне вместе со своим умершим несколько лет назад родственником. Вокруг нее было много всадников. Направившись на юг, они прибыли в деревню, где жили Юма. Она узнала там людей, которых знала при жизни. Все радостно вышли ей навстречу. Но потом она увидела густые клубы дыма, как будто горела вся деревня. Она побежала, но, споткнувшись о кусок бревна, упала на землю. Именно в этот момент она пришла в чувство и увидела склонившегося над ней шамана, который лечил ее. Реже североамериканского шамана вызывают для возвращения кому-либо ангела-хранителя, похищенного покойниками из страны умерших. Но прежде всего для поиска души больного шаман использует свое знание топографии преисподней и способность экстатического ясновидения. Нет нужды приводить здесь все данные, касающиеся утраты души и ее поиска североамериканским шаманом. Достаточно заметить, что это верование широко распространено в Северной Америке, особенно в ее западной части, а его присутствие также и в Южной Америке исключает гипотезу о довольно позднем заимствовании из Сибири. Мы еще покажем в дальнейшем, что теория потери души как причина заболевания, хотя, вероятно, и более поздняя, чем объяснение болезни каким-либо вредным воздействием, тем не менее представляется довольно архаичной, а ее присутствие на американском континенте не удается объяснить поздним влиянием сибирского шаманизма. Здесь, как, впрочем, и всюду, шаманскую идеологию, или точнее ту часть традиционной идеологии, которая была ассимилирована и в значительной мере развита шаманами, мы встречаем также в мифах и легендах, в которых, собственно, шаманы не фигурируют. Таков так называемый североамериканский орфический миф, который существует в большинстве племен, особенно на западе и востоке континента. Вот версия йокутов Тилумни. Один человек теряет жену. Он решает пойти за ней и сторожит у гроба. На вторую ночь она поднимается и идет, словно спящая, направляясь в Типикиниц, страну умерших, расположенную на западе или северо-западе. Ее муж следует за ней вплоть до реки, над которой находится постоянно трясущийся и колышущийся мост. Жена оборачивается к мужу и говорит: «Что же ты делаешь? Ты живой. Ты не сможешь пройти через мост. Ты просто упадешь и станешь рыбой». Посреди моста стоит на страже птица, крики которой так пугают переходящих, что некоторые из них падают с моста. Но у мужчины был талисман – магическая веревка, с помощью которой ему удается перейти через реку. На другом берегу он встречает жену в толпе умерших, танцующих в кругу. Классическая форма танца духов. Мужчина подходит ближе, и все начинают жаловаться на его плохой запах. Посланец Типикиницы, властелина преисподней, приглашает его к столу. Сама жена посланца подает ему неисчислимые яства, количество которых, хотя он и ест, никак не уменьшается. Властелин преисподней спрашивает у него о цели его визита. Выслушав ответ, он говорит, что муж сможет забрать обратно свою жену, если сумеет бодрствовать всю ночь. Умершие снова идут в хоровод, но мужчина, чтобы не утомлять себя, отходит в сторону и только смотрит. Типикиниц велит ему искупаться. Затем он вызывает его жену, чтобы убедиться, что она действительно является его супругой. Супруги проводят ночь в постели, разговаривая. Перед рассветом мужчина засыпает, а проснувшись, обнаруживает в своих объятиях гнилое бревно. Типикиниц шлет своего посланца, чтобы пригласить гостя на завтрак. Он дает мужчине еще один шанс, и тот спит целый день, чтобы ночью быть бодрым. Вечером все происходит так же, как и накануне. Оба смеются и резвятся до рассвета, и тут мужчина снова засыпает, чтобы проснуться с гнилым бревном в объятиях. Типикиниц снова вызывает его, дает несколько зерен, которые помогут ему перейти через реку, и приказывает оставить ад. Возвратившись, он рассказывает о своих приключениях, но просит родственников никому об этом не говорить, ибо он умрет, если не спрячется на 6 дней. Но соседи узнают о его исчезновении и возвращении, и мужчина решает во всем признаться, чтобы иметь возможность вернуться к жене. Он приглашает всю деревню на большое пиршество и рассказывает обо всем, что он видел и слышал в царстве умерших. На следующий день он умирает от укуса змей. Этот миф поражает сходством всех зарегистрированных вариантов. Мост, веревка, по которым герой проходит через адскую реку, благосклонное лицо, старушка, старичок, властелин ада, животное, сторожащее мост и так далее. Все эти классические мотивы нисхождения в ад присутствуют почти во всех вариантах. В некоторых версиях, Габриэлинью и других, испытание, через которое должен пройти герой, является испытанием целомудрия. Он должен 3 ночи быть рядом с женой в воздержании. Версия Алибаму говорит о 2 братьях, которые отправились за умершей сестрой. Они идут на запад, достигают горизонта, небо там неустойчивое, в постоянном движении. Превратившись в животных, оба брата проникают на тот свет и с помощью старика или старушки успешно проходят 4 испытания. Очутившись на высоте, они видят прямо под собой внизу свой земной дом, мотив центра мира. Они являются свидетелями танца умерших. Там есть и их сестра. Они касаются ее магическим предметом. Она падает, и они забирают ее с собой в тыкве. Но по возвращении на землю они слышат, как их сестра плачет в тыкве, и опрометчиво открывают ее. Душа девушки улетает. Подобный миф зарегистрирован и в Полинезии, но североамериканский миф лучше сохранил память об инициационных испытаниях, обязательном условии перед нисхождением в ад. 4 испытания, упомянутые во варианте Алибаму, испытания целомудрием и особенно испытания всеночным бдением, явно носят инициационный характер. Шаманским элементом во всех этих мифах является нисхождение в ад для того, чтобы вернуть оттуда душу любимой женщины. Считается, что шаман может не только снова соединять с телом заблудшей души больных, но также и воскрешать умерших, которые, возвратившись из ада, рассказывают живым о том, что они видели, точно так же, как это делали те, которые духом не сходили в страну умерших, посещали в экстазе ад и рай и тысячелетиями питали многовековую визионерскую литературу всего человечества. Было бы преувеличением считать эти мифы продуктами исключительно шаманских переживаний. Ясно, однако, что шаманы используют и интерпретируют такие переживания. Во варианте Алибаму герои ловят душу сестры таким же образом, каким шаман хватает душу больного, заблудшую в стране умерших, чтобы вернуть ее на землю. Тайные братства и шаманизм. Проблема связей, существующих между, собственно, шаманизмом, с одной стороны, и различными североамериканскими тайными обществами и мистическими движениями, с другой, весьма сложна и далека от окончательного решения. Можно сказать, что все эти братства, основанные на мистериях, имеют все-таки шаманскую структуру, в том смысле, что их идеологии и техники являются частью великой шаманской традиции. Мы проведем в подтверждение несколько примеров, взятых из тайных обществ, типа медевивин и экстатических объединений, типа религии танцующих духов. Мы без труда увидим в них главные черты шаманской традиции – посвящение, включающее смерть и воскрешение кандидата, экстатические путешествия в страну умерших и на небо, внедрение магических субстанций в тело кандидата, открытие тайной доктрины, обучение шаманскому исцелению и так далее. Основное различие между традиционным шаманизмом и тайными обществами состоит в том, что последние открыты для каждого, кто докажет свои экстатические способности и готов уплатить требуемую сумму, а прежде всего выразит согласие пройти период испытаний и практики, связанные с посвящением. Мы часто замечаем некоторую оппозицию, даже антагонизм, между тайными братствами и экстатическими объединениями с одной стороны и шаманами с другой. Братство, как и экстатические объединения, противостоят шаманизму в той мере, в какой он ассимилируется с колдовством и черной магией. Другой причиной оппозиции является эксклюзивный дух некоторых шаманских сред. Зато тайные общества и экстатические объединения проявляются довольно отчетливым прозелитизмом, который в конечном итоге ведет к потере шаманами своей исключительности. Все эти мистические братства и секты стремятся к религиозной революции, поскольку они провозглашают религиозное обновление всего общества и даже всех североамериканских индейских племен. Религия танцующих духов. Потому они сознательно противостоят шаманам, которые в этом отношении представляют не только наиболее консервативные элементы религиозной традиции, но и наименее благородные тенденции племенной духовности. В действительности, однако, проблема намного более сложна, поскольку, хотя все, что мы сказали, является правдой, в Северной Америке разница между мирянами и священными особами не столь качественная, сколько количественная. Она состоит главным образом в количестве усвоенного последними сакрум, священного. У нас уже был случай показать, что каждый индеец ищет религиозную силу, имеет духа-хранителя, полученного благодаря тем же техникам, какие использует и шаман для достижения своих целей. Разница между мирянином и шаманом является количественной. Шаман распоряжается большим количеством духов-покровителей и большей магико-религиозной силой. В этом смысле мы могли бы даже сказать, что каждый индеец занимается шаманством, даже если сознательно не желает быть шаманом. Если различие между мирянами и шаманами не отличается четкостью, то еще более размыта граница между шаманскими средами и тайными братствами или мистическими сектами. С одной стороны, у последних мы встречаем техники и идеологии, признанные шаманскими. С другой же, шаман обычно участвует в важнейших мистериях тайных обществ, а иногда и полностью завладевает ими. Эти связи очень хорошо видны на примере Медвивина, или так ошибочно называемого «братства великих целителей» у аджибвеев. Аджибвеи знают два рода шаманов – вабена – люди утренней зари или восточные люди, и джессакит – пророки-визионеры, называемые также жонглерами и открывателями тайных истин. Обе категории соревнуются за шаманский престиж. Вабена называют также людьми огня, они могут без последствий касаться раскаленных углей. Джессакиды осуществляют исцеление, их устами говорят боги и духи. Они являются известными фокусниками, поскольку умеют мгновенно освобождаться от веревок и цепей. Но как одни, так и другие охотно вступают в Медвивин, вабена, специализирующийся на магической медицине и заклинаниях, и джессакиды, желающие поднять свой престиж в племени. Они составляют, конечно, меньшинство, поскольку братство великих целителей широко открыто для тех, кто интересуется духовными делами и может позволить себе вступительный взнос. У Минамини, которых во времена Хоффмана было около 1500, 100 человек были членами Медвивина, из них двое были вабены и пятеро джессакиды. Немногие, однако, шаманы должны были оставаться вне Медвивина. В данном случае существенно то, что само братство великих целителей имеет шаманскую структуру. И даже его членов Меде Хоффман называет шаманами, хотя другие авторы называют их как шаманами, так и знахарями, пророками, визионерами и даже жрецами. Все эти определения частично обоснованы, поскольку Меде играет роль как шаманов-целителей, так и визионеров, а в некоторой мере и жрецов. Мы не знаем исторических источников Медвивина, но его мифологические традиции не очень далеки от сибирских мифов о первом шамане. Действительно, рассказывают о том, как Минабожо, посланец Джеманида, великого духа, посредник между ним и людьми, видя страдания больного и поредевшего человечества, открывает самые благородные тайны выдры и внедряет в ее тело мегис, символ Меде, чтобы она стала бессмертной и могла посвящать и освещать людей. Поэтому сумка из кожи выдры играет принципиальную роль в посвящении Меде. В нее вкладываются мегис, маленькие ракушки, которые, как считается, имеют магико-религиозную силу. Посвящение кандидатов происходит по основной схеме всех шаманских посвящений. Оно включает откровение тайн, то есть прежде всего миф о Минабоже и о бессмертии выдры, смерть и воскресение кандидата, а также внедрение в его тело большого количества мегис, что удивительно напоминает фарширование магическими камешками тела будущего мага в Австралии и в других регионах. Существует 4 степени посвящения, причем 3 последних посвящения являются лишь повторением первой церемонии. Строится Медвиган, большая целительская ложа, огороженное пространство 25 на 8 метров. Просветы между столбами закладываются зелеными ветками для защиты от любопытных. На расстоянии около 30 метров сооружается вигвам, парильня для кандидата. Вождь назначает мастера, который открывает кандидату происхождение и свойства бубна и погремушек и учит его пользоваться ими для вызова великого бога Манида и заклинания демонов. Его обучают также магическим песням, распознаванию лекарственных растений, лечению и особо элементам тайной доктрины. 6 или 5 дней перед церемонией кандидат ежедневно очищается в парильне и присутствует на демонстрации магических сил Меде, которые внутри Медвигана на расстоянии приводят в движение различные деревянные фигурки, особенно собственные сумки. В последнюю ночь кандидат остается со своими наставниками в парильне, а на следующее утро, если небо ясное, после очередного очищения начинается церемония посвящения. В большой целительской ложе собираются все Меде. После долгого безмолвного курения они запевают ритуальные песни, в которых раскрываются тайные, чаще всего непонятные аспекты древнейшего предания. В определенный момент все Меде встают и, подходя к кандидату, убивают его прикосновением своих мегис. Кандидат начинает дрожать, падает на колени, и когда ему в рот вкладывают миги, теряет сознание и падает на землю. Затем к нему прикасаются сумкой, и кандидат воскресает. Его учат магической песне, а вождь дарит ему сумку из шкуры выдры, и кандидат вкладывает в нее свои мигис. Чтобы проверить могущество этих ракушек, кандидат по очереди прикасается ко всем членам братства, которые падают на землю, как пораженные громом, чтобы затем воскреснуть после такой же процедуры прикосновения. Теперь кандидат убедился, что ракушки дают как смерть, так и жизнь. На завершающей церемонию трапези самый старший Меде рассказывает предание Меде Вивина, а в самом конце новый член поет свою песнь, аккомпанируя себе на бубне. Второе посвящение проводится по меньшей мере через год после первого. Считается, что магическая сила посвящаемого увеличивается при этом за счет множества миги, с которыми фаршируется его тело, особенно в области суставов и сердца. В третьем посвящении Меде получает достаточное количество силы, чтобы стать джессакидом, то есть он может проделывать все шаманские фокусы и получает титул мастера по исцелению. Во время четвертого посвящения в тело посвящаемого вводятся дополнительные мигис. Этот пример показывает нам тесные связи между, собственно, шаманизмом и североамериканскими тайными братствами. Как первый, так и вторые принадлежат к одной и той же архаической магико-религиозной традиции. Но в таких тайных братствах, особенно в Медевивине, мы можем также заметить попытку возвращения к истокам, то есть стремление к возвращению связи с древнейшей традицией и к устранению колдунов. Роль духов-помощников и покровителей оказывается довольно скромной, зато большое значение приписывается великому духу и небесным путешествиям. Делаются попытки восстановить связь между землей и небом, существовавшую на заре времен. Но вопреки своему реформаторскому характеру, Меде Вивин возрождает самые архаические техники магико-религиозного посвящения – смерть и воскрешение, тело, начиненное магическими камушками и тому подобное. Как мы видели, Меде становятся знахарями, а посвящение учат их различным техникам магического исцеления – заклинания, магические лекарства, лечение путем высасывания и так далее. Несколько иначе обстоит дело со знахарским ритуалом винибагов, полный церемониал посвящения которых опубликовал Пол Рейдин. Здесь также речь идет о тайном братстве, в которое можно быть принятым только после очень сложного ритуала посвящения, состоящего прежде всего в смерти и воскрешении кандидата путем прикасания к нему магическими ракушками, хранящимися в сумках из шкуры выдры. Но на этом заканчивается подобие с Меде Вивин, Аджибвеев и Минамини. Весьма вероятно, что обряд, построенный на внедрении ракушек в тело кандидата, был довольно поздно в конце 17 века включен в более старую церемонию винибагов, богатую на шаманские элементы. Поскольку знахарский ритуал винибагов имеет некоторое подобие со знахарской церемонией поуни, а расстояние, разделяющее эти два племени, исключает возможность непосредственного заимствования, то из этого можно сделать вывод, что оба сохранили следы очень древнего ритуала, принадлежащего к культурному комплексу мексиканского происхождения. Очень вероятно также, что Меде Вивин Аджибвеев является всего лишь развитием этого ритуала. Во всяком случае, следует подчеркнуть, что знахарский ритуал винибагов имел целью вечное обновление посвящаемого. Мифический демиург, заяц, посланный Творцом на Землю в помощь людям, был поражен тем фактом, что люди умирают. Чтобы устранить это зло, он строит ложу для посвящения и сам превращается в маленького ребенка. «Если кто-либо повторит то, что я здесь делал, то будет таким же, каким вы меня видите. Но Творец иначе мыслит возрождение, которое он дал людям. Они смогут перевоплощаться столько раз, сколько пожелают. И знахарский ритуал в сущности передает тайну бесконечного возвращения на землю, открывая настоящий посмертный путь и слова, которые умерший должен сказать женщине-стражнице потустороннего мира и самому Творцу». Очевидно, что раскрывается также космогония и происхождение знахарского ритуала, поскольку речь всегда идет о возвращении к мифическим началам, об упразднении времени и о соединении таким образом с чудесным моментом сотворения. Многие шаманские элементы сохранились также в больших мистических объединениях, известных под названием «религия танцующих духов». Они возникли еще в начале XIX века, но глубоко потрясли североамериканские племена только в конце столетия. Весьма вероятно, что христианство оказало влияние, по крайней мере, на некоторых из их пророков. Мессианское напряжение и ожидание неминуемого конца света, объявленного пророками и учителями религии танцующих духов, легко включались в избитый и элементарный христианский опыт. Тем не менее, сама структура этого важного народного мистического движения автохтонна. Пророки достигали своих видений самым чистым архаическим образом. Они умирали и возносились на небеса, где небесная женщина учила их, как следует вести себя перед господином жизни. Откровения они получали в трансах, во время которых путешествовали по странам потустороннего мира, а по возвращении рассказывали о том, что видели. Во время спонтанных трансов они резались ножами и прижигались, ничего не чувствуя. Религия танцующих духов предсказывала наступление всеобщего возрождения. Тогда все индейцы, живые и мертвые, будут призваны к жизни на возрожденной земле. В эту райскую землю они прилетят по воздуху благодаря магическим перьям. Некоторые пророки, такие как Джон Слоком, основатель движения трясущихся, выступали против древней религии индейцев, особенно против знахарей. Но это не помешало шаманам присоединиться к этому движению. Они находили в нем древнюю традицию восхождения на небо и переживания мистического света. Трясуны, как и шаманы, умели воскрешать умерших. Смотрите, например, случай воскрешения 4 человек. Главный ритуал этой секты состоял в долгом лицезрении неба и непрерывном дрожании рук. Элементарная техника, встречающаяся в еще более искаженных формах на древнем и современном Ближнем Востоке и всегда в связи с шаманизирующей средой. Другие пророки также критиковали магические практики и знахарей племени, но целью этих атак была скорее реформа и обновление. Примером может служить пророк Шавано, который в возрасте около 30 лет был вызван на небо, где получил новое откровение от владыки жизни, которое дало ему возможность познать все прошлые и будущие события. Неустанно критикуя шаманизм, он в то же время объявил, что обрел способность исцелять от всех болезней и отводить смерть даже в разгар битвы. Этот пророк считал себя, кроме того, воплощением Манабожа, первого великого демиурга алганкинов, и стремился реформировать Медевивен. Но поразительная популярность религии танцующих духов объяснялась простотой ее мистической техники. Чтобы подготовить приход спасителя рода, члены братства танцевали 4 или 5 дней подряд и таким способом входили в трансы, во время которых видели умерших и разговаривали с ними. Танцевали в кругу у костра, пели, но без аккомпанемента бубна. Апостол утверждал новых жрецов, давая им во время танца орлиное перо. Достаточно было, чтобы он прикоснулся таким пером к танцору, и тот падал без сознания. Долгое время он оставался в таком состоянии, в то время как его душа встречалась с мертвыми и разговаривала с ними. Не было недостатка ни в одном шаманском элементе. Танцоры становились целителями, надевали наряды духов, ритуальные наряды с изображением звезд, мифологических существ и даже видений, достигаемых во время трансов. Украшали себя орлиными перьями, пользовались парильней и так далее. Отметим, что они танцевали, а танец является мистической техникой, которая, не будучи исключительно шаманской, играет, как мы видели, решающую роль в экстатической подготовке шамана. Несомненно, религия танцующих духов выходит, причем во всех отношениях, за рамки шаманизма в строгом смысле. Например, отсутствие посвящения и традиционного тайного обучения в достаточной степени отличает ее от шаманизма. Но мы имеем здесь дело с коллективным религиозным опытом, кристаллизованным вокруг неизбежности конца света. Сам источник этого опыта – связь с умершими, диктует тому, кто его достиг, упразднение настоящего мира и учреждение, пусть даже и временно, некой смеси, когда завершается настоящий космический цикл и зарождается триумфальное восстановление нового райского цикла. Поскольку мифические видения начала и конца времен сравнимы, эсхатология, по крайней мере, в некоторых аспектах сходится с космогонией, то и в эсхатоне религии танцующих духов восстановлено мифическое время Оно, когда связь с небом, с великим богом и умершими была доступна каждому человеческому существу. Отличие таких мистических движений от традиционного шаманизма состояло в том, что, сохраняя основные элементы шаманских техник и идеологии, они поддерживали также веру, что придет время, когда весь индейский народ достигнет привилегированного состояния шамана, то есть увидит восстановленным легкий путь к небу, точно такой же, какой существовал на заре времен. Южноамериканский шаманизм. Разнообразные ритуалы. Судя по всему, шаман играет существенную роль в племенах Южной Америки. Он является не только наилучшим целителем, а в некоторых районах проводником души умершего в новое обиталище, но и посредником между людьми и богами или духами, занимая иногда место жрецов, например, у Моха и Манаси Восточной Боливии, тайнов Больших Антил и так далее. Он гарантирует соблюдение ритуальных запретов, охраняет племя от злых духов, указывает места удачной охоты и ловли, приумножает дичь, управляет атмосферными явлениями, облегчает роды, предсказывает будущие события и так далее. Благодаря этому шаман пользуется в южноамериканских обществах большим признанием и авторитетом. Только шаманы могут обогащаться, то есть накоплять ножи, расчески, топоры и так далее. Они слывут творцами чудес. В данном случае чисто шаманского характера. Магический полет, глотание раскаленных углей и тому подобное. У гаранов уважение к шаманам было столь велико, что они чтили их кости. Останки особо могущественных шаманов хранились в хижинах и к ним приходили за советом, принося соответствующие жертвы. Разумеется, южноамериканский шаман, как и его коллеги в других регионах, может выполнять функции колдуна. Например, он может превращаться в животное и пить кровь своих врагов. Вера в оборотни широко распространена в Южной Америке, но своим магико-религиозным положением и общественным авторитетом южноамериканский шаман обязан скорее своим экстатическим способностям, чем престижу мага, так как именно эти экстатические способности дают ему, кроме постоянной прерогативы целителя, возможность мистических путешествий на небо с целью непосредственной встречи с богами и передачи им человеческих просьб. Иногда бог нисходит в церемониальный дом шамана. Например, у Манаси бог спускается на землю и разговаривает с шаманом, в итоге унося его с собой на небо, но через несколько минут позволяет ему вернуться на землю. Как пример жреческой функции, выполняемой шаманом, вспомним периодическую коллективную церемонию арауканов – нгилатун, целью которой является укрепление связи племени с богом. Главную роль здесь играет мачи. Именно она входит в транс и посылает свою душу к небесному отцу, чтобы сообщить ему чаяния общины. Церемония проводится публично. В прежние времена мачи поднимались на помост, сооруженный на кустарнике реве, долго вглядывалась в небо, и у нее возникали видения. Два помощника выполняли функцию явно шаманского характера. С белыми платками на головах и вымазанными сажей лицами, сидя верхом на деревянных конях, с деревянными мечами и жезлами в руках, они делают вид, что горцуют и потрясают своими погремушками с поразительной страстью, в то время как мачи входят в транс. Мы здесь можем провести параллель с конем бурятского шамана и с танцами муриа на деревянном коне. Во время транса мачи остальные наездники сражаются с демонами. Осуществляется изгнание злых духов. Когда мачи приходит в сознание, она рассказывает о своем путешествии на небеса и объявляет, что небесный отец исполнил все желания общины. Эти слова встречаются длительными овациями и вызывают всеобщий энтузиазм. Когда шум утихает, мачи выслушивает рассказ о том, что случилось во время ее путешествия на небо. Борьба с демонами, их изгнание и так далее. Поражает сходство между этим арауканским ритуалом и алтайской церемонией жертвоприношения коня, после которого начинается небесное путешествие шамана во дворец Бай-Ульгена. В обоих случаях мы имеем дело с периодическим ритуалом общины, цель которого – сообщить небесному богу о чаяниях племени. В обоих случаях главную роль играет шаман, причем исключительно благодаря экстатическим способностям, которые делают возможными его мистическое путешествие в небо и непосредственный разговор с Богом. Редко случается, чтобы религиозная функция шамана, посредничество между людьми и богом, вырисовывались так отчетливо, как у арауканов и алтайцев. Мы уже отмечали и другие общие черты южноамериканского и алтайского шаманизма. Восхождение на деревянный помост у арауканов, смотрите выше, или помост, подвешенный к потолку церемониальной хижины с помощью нескольких переплетенных веревок у карибов голландской Гвианы. Роль небесного бога – деревянный конь неистовства участников. Заметим, наконец, что, как и у алтайцев и сибиряков, некоторые южноамериканские шаманы являются проводниками душ. У бакаиров путешествие в потусторонний мир слишком тяжело, чтобы умерший мог совершить его сам. Он нуждается в ком-то, кто знает дорогу, кто уже несколько раз прошел по ней. Шаман достигает неба в мгновение ока. Для него, говорят бакаиры, небо не выше, чем дом. У монасика шаман провожает душу умершего на небо сразу по окончании церемонии погребения. Дорога чрезвычайно далека и трудна. Он проходит через джунгли, взбирается на гору, преодолевая моря, реки и болота, пока не достигнет берега великой реки, которую нужно перейти по мосту, охраняемому божеством. Без помощи шамана душа никогда не смогла бы туда попасть. Шаманское исцеление. Как и в других регионах, главной и сугубо личной функцией южноамериканского шамана остается целительство. Не всегда оно носит чисто магический характер. Южноамериканский шаман знает лекарственные свойства растений и животных, использует массаж и так далее. Но в подавляющем большинстве случаев заболеваний, имеющих, по его мнению, духовную природу, то есть вызванных бегством души или тем, что духи или колдуны внедрили в тело пациента магический предмет, он должен прибегнуть к шаманскому исцелению. Концепция болезни, как утраты души заблудшей или похищенной духом или привидением, широко распространена в бассейне Амазонки и в Андах, но редко встречается в тропической Южной Америке. Все же она зафиксирована у нескольких племен из этого региона и даже у ихганов огненной земли. Обычно эти представления сосуществуют с теорией о внедрении в тело магического предмета, которая, видимо, более распространена. В том случае, когда речь идет о нахождении души, похищенной духами или умершими, шаман, как считается, оставляет свое тело и отправляется в ад или в страны, где обитает похититель. У апинаев шаман часто отправляется в страну умерших, которые в панике бегут, а шаман хватает душу больного и возвращает ее в тело. Один из мифов туалипангов рассказывает о душе ребенка, которая была похищена луной и спрятана в кувшине. Шаман отправляется на Луну и после многочисленных перипетий открывает кувшин и освобождает душу ребенка. В песнях арауканских мачо говорится о неприятных приключениях души. Злой дух заставил больного идти по мосту или его испугал какой-то покойник. В некоторых случаях мачо вместо того, чтобы начинать поиск души, ограничивается тем, что призывают ее возвратиться и узнать своих родственников. Как это делается и в других регионах, например, в ведической Индии. Экстатическое путешествие, предпринятое шаманом ради исцеления, иногда представляет собой искаженный вариант восхождения на небо, цель которого перестала быть понятной. Говорят, например, что у таулипангов результат лечения иногда зависит от поединка между двойником шамана и колдуном. Чтобы попасть в страну духов, шаман пьет отвар из лианы, форма которой напоминает лестницу. Символизм лестницы указывает на то, что транс имеет значение восхождения на небо. Обычно, однако, духи-похитители душ или колдуны не живут в небесных странах. Как и во множестве других случаев, шаман таулипангов пользуется скорее смесью религиозных идей, утрачивающих свой глубокий смысл. Экстатическое путешествие шамана необходимо в большинстве случаев. Даже если болезнь не была вызвана похищением души демонами или умершими, шаманский транс составляет часть лечения. Независимо от интерпретации, которую ему присваивает шаман, именно через экстаз он находит настоящую причину болезни и узнает самый эффективный способ лечения. Транс иногда ведет к одержимости шамана дружественными ему духами, как, например, у таулипангов и Иякуана. Но, как мы уже видели, для шамана наваждение часто означает овладение всеми своими мистическими органами, составляющими в некотором смысле его истинную и полную духовную личность. В большинстве случаев одержимость ограничивается поступлением в распоряжение шамана его духов-помощников, реализацией их конкретного присутствия, ощутимого всеми средствами восприятия. И это присутствие, которого требует шаман, приводит не к трансу, а к разговору шамана с духами-помощниками. В действительности все это еще сложнее, поскольку шаман сам может превращаться в животное, и иногда даже возникает вопрос, принадлежат ли животные крики, раздающиеся во время сеанса, дружественным духам, или представляют этапы превращения самого шамана в животное, то есть открытое выражение его подлинной мистической личности. Морфология южноамериканского шаманского лечения почти всюду такая же. Оно включает окуривание табачным дымом, пение, массаж больной части тела, распознание причины болезни с помощью духов-помощников. Здесь в игру входит транс шамана, во время которого зрители иногда задают ему вопросы, не связанные непосредственно с болезнью. И, наконец, устранение болезнетворного объекта путем высасывания. Например, у арауканов мачи обращается сначала к Богу Отцу, который, несмотря на то, что здесь не исключено влияние христианства, еще сохраняет свою архаическую структуру, например, андрогинию. К нему обращаются со словами «Боже Отче», «Старушка, которая еси на небеси». Затем мачи обращается к Анчималин, жене или подруге солнца, а также к душам умерших мачи, о которых говорят, что они в небесах и смотрят на своих коллег, пребывающих на земле. Она просит у них о ходатайстве перед Богом. Здесь следует отметить важность мотивов вознесения на небо и воздушной верховой езды в технике мачи, поскольку вскоре после просьбы о помощи и покровительстве Бога и умерших мачи шаманка объявляет, что скоро она поедет верхом вместе со своими коллегами, невидимыми мачи. Для достижения экстаза мачи используют элементарные средства – танец, движение рук, аккомпанемент погремушек. Танцуя, она обращается к небесным мачи и просит, чтобы те помогли ей во время экстаза. Когда шаманка начинает терять сознание и чувствует, что вот-вот упадет, она поднимает руки и начинает кружиться. Тогда к ней приближается мужчина, чтобы поддержать ее и не дать упасть. Подбегает другой индеец и исполняет танец ланкан, целью которого является оживление мачи. Транс достигается на верхушке священной лестницы реве в состоянии шаткого равновесия. В течение всей этой церемонии употребляется огромное количество табака. Мачи затягивается дымом и выпускает его в небо к Богу. «Я дарю тебе дым», — говорит она. Но, как замечает автор наблюдений, ни на одной из церемоний нам не говорили, что табак помогает ей достигнуть состояния экстаза. По сообщениям европейских путешественников XVIII века, шаманское исцеление предполагало также жертву овцы. Шаман вырывал еще и бьющееся сердце животного, но сегодня ограничиваются надрезом на жертвенном животном. Но большинство старых и современных наблюдателей единодушны в том, что мачи, используя иллюзионистский прием, внушает зрителям, что она вскрывает грудь и живот больного и обнажает его печень и внутренности. Согласно отцу Уссу, мачи как будто вскрывает тело несчастного, копается в нем, что-то из него извлекает. Затем она показывает причину болезни – камушек, червя, насекомые и тому подобное. Говорит, что рана закрывается сама собой. Но поскольку обычное исцеление не предусматривает видимого вскрытия тела, а только сосание, иногда до крови, части тела, указанные духом, то весьма вероятно, что в этом случае мы имеем дело с искаженным применением хорошо известной техники посвящения, магическим вскрытием тела неофита, с тем, чтобы снабдить его новыми органами и превратить его в заново рожденного. В случае арауканского исцеления перемешались две техники – замена внутренних органов кандидата и извлечение болезнетворного предмета. Несомненно, это обусловлено отмиранием схемы посвящения, смерть и возрождение с заменой внутренних органов. Как бы там ни было, в XVIII веке эта магическая операция сопровождалась каталептическим трансом. Шаман, в то время шаманизм был прерогативой скорее мужчин и гомосексуалистов, чем женщин, падал как мертвый. Во время транса ему задавали вопросы относительно имени колдуна, вызывавшего болезни и тому подобное. Сегодня мачи также входят в транс и таким образом узнают причину болезни и способ ее излечения. Но этот транс не наступает непосредственно после вскрытия тела больного. В некоторых случаях нет следа такой магической операции, а есть только след сосания, практикуемого после транса и в соответствии с указаниями духов. Сосание и извлечение болезнетворного предмета всегда являются магико-религиозными операциями. Чаще всего этот предмет действительно имеет сверхъестественное происхождение, поскольку был незаметно внедрен в тело колдуном, демоном или умершим. Этот предмет является только ощутимым проявлением зла, которое приходит из иного мира. Как мы видели в случае арауканов, шаману, несомненно, помогают в работе дружественные духи, а также умершие собратья и даже бог. Даже магические формулы мачи диктуются богом. Шаман Ямана, также применяющий сосание, чтобы извлечь Е-куш, магическое зло, введенное в тело больного, не пренебрегает и молитвами. У него также есть Ефачел, дух-помощник, и когда тот овладевает шаманом, шаман становится совершенно нечувствительным. Но эта нечувствительность обусловлена скорее его шаманским состоянием, поскольку он способен ходить босыми ногами по огню и глотать раскаленные угли, подобно своим собратьям в Океании, Северной Америке и Сибири. Подводя итоги, отметим, что южноамериканский шаманизм все еще обнаруживает много чрезвычайно архаических элементов. Посвящение путем ритуальной смерти и воскрешения кандидата, внедрение в его тело магических веществ, восхождение на небо с целью передачи Всевышнему Богу чаяний всего сообщества, шаманское исцеление путем сосания или путем поиска души больного, экстатическое путешествие шамана как проводника душ, тайные песни, диктуемые Богом, или животными, особенно птицами. Нет нужды давать здесь сравнительное описание всех случаев, в которых мы находим этот шаманский комплекс. Напомним только о сходстве с австралийскими знахарями, внедрение в тело кандидата магических веществ, инициационное путешествие на небо, исцеление путем высасывания, чтобы показать чрезвычайную древность некоторых техник и верований южноамериканских шаманов. Не нам решать, объясняются ли эти поразительные совпадения тем, что старейшие южноамериканские слои представляют, как и австралийцы, остатки архаического человечества, вытесненные на задворки Айкумены, или же существовали прямые контакты между Австралией и Южной Америкой через антарктические регионы. Последнюю гипотезу поддерживает ряд ученых. Принимается во внимание также гипотеза о более поздних миграциях из Малайско-Полинезийского региона в сторону Южной Америки. Древность шаманизма на американском континенте. Проблема происхождения шаманизма в обеих Америках еще далека от разрешения. Правдоподобно, что за длительное время некоторые магико-религиозные практики были привнесены в верования и практики первых жителей обеих Америк. Если считать жителей Огненной Земли потомками одной из первых волн иммигрантов, достигших Америки, то мы вправе допустить, что их религия является остатком архаической идеологии. С интересующей нас точки зрения она включает веру в небесного бога, шаманское посвящение через призвание или добровольный поиск, связи с душами умерших шаманов и дружественными духами, связи, доходящие иногда до одержимости, концепция болезни как результата внедрения магического объекта или потери души, нечувствительность шамана к огню. Складывается впечатление, что большинство этих элементов присутствует как в регионах, где шаманизм доминирует в религиозной жизни общества Северной Америки, эскимосы, сибиряки, так и в регионах, где он является лишь одним из компонентов магико-религиозной жизни – Австралия, Океания, Юго-Восточная Азия. Поэтому следует допустить, что определенная форма шаманизма распространилась на обоих американских континентах вместе с первыми волнами иммигрантов, независимо от их первичной родины. Разумеется, продолжительные контакты между Северной Азией и Северной Америкой создали возможность значительно более позднего азиатского влияния уже после прибытия первых поселенцев. Роберт Лоуви вслед за Тайлором, Тальбитцером, Хэллоуэллом и другими заметил много общего между лапландцами и американскими племенами, особенно Северо-Восточной Америки. В частности, рисунки на лапландском бубне поразительно напоминают пиктографический стиль эскимосов и восточных алганкинов. Этот же ученый обратил внимание на сходство между пением лапландских и североамериканских шаманов. У тех и у других оно явно инспирировано животными, в первую очередь птицами. Заметим, однако, что это явление наблюдается и в Южной Америке, что, по нашему мнению, исключает недавнее евразийское влияние. Лоуви обращает также внимание на сходство между теорией утраты души у североамериканцев и сибиряков, шаманскую игру с огнем, общую для Северной Азии и многих североамериканских племен, таких как Фокс и Минамини. Потрясание церемониального шатра, чревовещание у чукчи и кри, сольта и чиенов. И, наконец, на некоторые общие черты паровой бани при посвящении в Северной Америке и Северной Европе, что склоняет к предположению о культурной связи не только Сибирь-Западная Америка, но также и Америка-Скандинавия. Заметим, однако, что все эти культурные элементы, поиск души, потрясание шаманского шатра, чревовещание, паровая баня, нечувствительность к огню, мы встречаем не только в Южной Америке. Самые специфические из них – игра с огнем, паровая баня, потрясание церемониального дома, поиск души – мы наблюдаем во многих других регионах. Африка, Австралия, Океания, Азия. И именно в связи с самыми архаическими формами магии вообще, особенно с шаманизмом. Роль огня и тепла в южноамериканском шаманизме кажется нам особенно существенной. Эти мистические огонь и тепло всегда связаны с достижением определенного экстатического состояния, и эта связь находит свое подтверждение в самых архаических слоях универсальной религии и магии. Господство над огнем, нечувствительность к жару, в том числе и к мистическому жару, позволяющее переносить как экстремальный холод, так и температуру костра, является магико-религиозным качеством, которое наряду с другими не менее престижными способностями, вознесения, магический полет и тому подобное, выражает ощутимым образом тот факт, что шаман преодолел человеческое состояние и пребывает уже в состоянии духов. Этих нескольких замечаний нам достаточно для того, чтобы поставить под сомнение гипотезу о недавнем происхождении американского шаманизма. Главные черты этого же шаманского комплекса мы встречаем на всем пространстве от Аляски до Огненной Земли. Североазиатское или даже азиатско-океаническое влияние, вероятнее всего, только укрепило, изредка модифицируя в мелочах, шаманские идеологии и техники, уже широко распространенные в обеих Америках и некоторым образом натурализованные.